Глава 11. Возможно ли такое, чтобы два человека, которых, как я думал, потерял навсегда, оказались в одно время, в одном месте? Сомневаюсь. Подобных совпадений быть не должно, но если Данару я искал и был готов к встрече с ней, то с Коптичем однозначно нет. Однако это был он, мой напарник по шоу «Мозгоклюя», заяц номер 39. Он стоял, слегка склонив голову к плечу, и улыбался. «Дон, дружище! Привет, привет!» Радость его казалась вполне искренней. «Хорошо выглядишь. Я, как услышал твое имя, сразу сообразил, кроме тебя некому. Не думал, что встретимся снова. А тебе столько разговоров ходит, особенно последние дни. Говорят, ты чуть ли не правая рука Мерзлого. Поднялся, молодец. Только Мерзлый-то ныне упал. Да и ты в бегах. Один здесь?» Он стрельнул глазами по сторонам. «Или с Алиской?» Коптич говорил, а я все никак не мог поверить, что вижу именно его. «Как ты выжил?» «Как?» Он задрал левую штанину, демонстрируя стальной протез до колена. «Вот как! Помнишь, что нам сюда навешивали? Ты как свалился с моста уж, извиняй, что не выручил. Рванул я дворами к шоссе, сбил охотничков. Со следу полдня бегали, уморили они меня, но я ведь двужильный. Забился в подвал, а когда время подошло, нюхнул порошку. Спасибо, что долю свою мне отдал. Порошок как обезболивающее действует, знал? Зарядом пол ноги снесло. Жуть смотреть было. А я смеюсь. Потом перетянул жгутом и, пока кайф не кончился, обкорнал культю железячкой. Прикольно самому себе ногу резать. Кровище хлещет, мясо отваливается, а смех лишь сильнее берет. Попробуй как-нибудь на досуге». «Спасибо. У меня и без того жизнь не грустная. Здесь-то как оказался? Я думал, ты умер. Успел выпить за упокой твоей беспокойной души». «С этим ты поторопился, Дон. Ну да я тебя не виню. Имел полное право. Я ж тоже считал, что ты того и помер. Я, как нога кровоточить перестала, решил в Петлюровку податься. А куда еще калики? Сговорился с человечком, он меня переправил. Тыркнулся туда-сюда, никому не нужен, да и тело мое не нашли, стало быть, в розыске я, прятаться надо». «В Петлюровке законы загона не действуют». «Не действует, верно. Но если найдут, не помилуют. А не найдут, будь уверен, всегда есть те, кто хочет подзаработать. Законники. Слышал о таких? Вот и пришлось мне на свалку перебираться. Помыкался малость, жрать нечего, кругом нюхачи, да еще фермеры захаживают. Экскременты у них тут какие-то». «Эксперименты?» «Неважно», — отмахнулся Коптич. «Жить как-то надо, а не получается. Но гляжу, вдруг мужичок варит чуть в кастрюльке. Я подгреб, познакомились, он Павлом обозвался. Попросил его угостить варевом, жрать-то хочется. Он угостил, а это порошок. Ну, я и сообразил. А чё как мало? В кастрюльке-то много не наваришь. Ну и сговорились производство устроить. Я людей нанял, часть на сбор крапивницы по обычному сотрудничеству отправил. Они в мешочке не листья, а соцветия. Потом мешочки через внешников за отдельную плату выгружаем и сюда. Другие охраной занимаются, сбытом. Порошок у нас не конторский, но тоже ничего. Получше тех, что за забором варят. Дон, хорошо, что мы встретились. Ты очень бы мне пригодился. Ты и я, мы такого сотворим, все территории ахнут. У меня выходы кое-какие есть на правильных людишек. За лишнюю штуку статов они тебя из любых списков нарушителей свода законов вычеркнут. По загону сможешь ходить, как у себя дома, в тапочках. Как тебе предложение?» Пока он говорил, в голове свербело. Внимание ослабло, и я никак не мог сконцентрироваться на том, что происходит вокруг. Интуиция безостановочно прохаживалась по спине мурашками, но в то же время никакой опасности я не видел. Как раз наоборот, охватывало спокойствие. Коптич улыбался, глазки светились, погода располагала к хорошему, но именно это и напрягало. «А ведь я знаю, какой ты, Дон. Знаю. Ага. В камере еще почуял. Помнишь, за руку тебя схватил? Вот тогда и почуял. Я ж такой, как ты. Мы с тобой братья. Если обиду затаил, что бросил тебя, так верь, бросать тебя не хотел, в мыслях такого не держал. Да ты и сам это понимаешь. Не я ж тебя с моста скидывал». Коптич как будто оправдывался, но я и не думал в чем-то обвинять его. В голове крутилось другое. Коптич — проводник, как я? Вот бы не подумал. Впрочем, тогда это объясняет те мощные волны силы, которые я только что чувствовал. От мерзлого у меня тоже голова болела, и страх накатывал, пока не привык к нему. Да, никаких сомнений, мой бывший напарник по шоу — проводник. Неожиданно. Какой у тебя дар? А такой. Для нашего дела вполне подходящий. Любого уговорить могу, заболтать, направить на мысль верную. С кем-то проще, с кем-то повозиться приходится, но всегда, по-моему, делают. Всегда. Не забывай только дозу колоть. Никакой дар на сухую работать не станет. Ты спрашивал, почему меня на ферму определили? Вот потому и определили. Не захотел я под мерзлого идти. А в таком случае путь один в твари. Я бы и стал тварью, да мозгоклюй подвернулся. Думаешь, по большой любви нас в шоу взяли? Как же! Я не только словами, но и взглядом верный путь людям подсказываю. Подсказал и мозгоклюю. Говорил он действительно много. Болтал, болтал, как будто паутины меня опутывал. Чувствовалось ее липкое прикосновение к лицу, к рукам. Тело само собой стягивалось, наливалось неясно откуда пришедшей усталостью. Эта усталость вытягивала из крови наногранды. Шкала понизилась на деление. Еще на одно... Он и меня заговорить пытается. Я встряхнулся, отгоняя наваждение. «Что ж ты из поезда не сбежал?» «А потому и не сбежал, что сквозь стены проходить не умею. Да и сухой был. А когда бомбу на ногу повесили, уже и неважно стало, когда бежать. Тебя, опять же, бросать не хотел. Надеялся вместе уйти». «Два проводника!» — Коптич скинул руку. «Это как кардинал и бокалейщик! Сила!» Он рассмеялся, но теперь в его смехе чувствовалась фальшь и высокомерие. «Ну, а тебя, Дон, чем судьба одарила? Поделишься секретиком? Я тебе честно все поведал». «Да понимаешь, как тебе объяснить? Восхищаюсь я». «Восхищаешься? Как это? Что за дар такой?» «Очень хороший дар, Коптич. И, главное, полезный. Ты вот сейчас мне зубы заговариваешь, паутиной оплетаешь, а я все равно чувствую, как справа четверо заходит и трое слева. Они как маячки в сознании красным мигают. Обычно напрягаться приходится, глаза закрывать, чтоб почувствовать, а сейчас без всякого напряжения». «Расту, видимо, усиливается мой дар. А твоя паутина, как бы ты ее ни плел, слабее меня не делает». Я снял автомат с предохранителя и направил ствол ему в живот. «Это «Интуиция. Не дар», — помрачнел Коптич. Всю его веселость как рукой сняла. «У каждого проводника она есть. У кого сильнее, у кого слабже. Тут уж как Господь отсудит. А я тебя про дар спрашивал. Не ответишь? Давай в другой раз об этом. Веришь, убивать тебя не хочу, но возникнет необходимость, палец не дрогнет. Нажму. Так что отзывай бойцов своих. Я тоже тебя убивать не хочу. И не собирался, и не собираюсь. За тебя полляма дают. Слышал об этом, небось. А за подружку твою Алиску мерзлую. И того больше, так что убивать вас невыгодно. Совсем невыгодно. Ты же скажешь мне, где оно? Ну, конечно, скажешь. Конечно, скажешь. Ну, вы всегда вместе, друг без друга не можете. Дополняете, как будто. Только не чую я ее. Спрятал. Куда? У Василисы. Или здесь где-то? И я надавил на спуск. Палец, как и обещал, не дрогнул. Пули прошили тело Коптича насквозь и взрыхлили землю позади него. Странно, но он не упал. Он продолжал стоять и при этом смеялся. «Дон, какой же ты глупый, Дон!» И я всадил в него остатки магазина, одна пуля, и это было видно отчетливо, вошла в переносицу. И результат тот же. Коптич стоял и смеялся. Понимая, что ничего не понимаю, я махнул через плиту. Назад бежать было поздно. Те, кого Коптич направил в обход, успели перекрыть пути к отступлению. Поэтому я прыгнул вперед, сбросил пустой магазин, вставил новый. «Будет немного проще, если ты сдашься, Дон!» Коптич перестал смеяться. До него оставалось 5 метров. С такого расстояния я видел, это не Коптич, фантом. Изображение мерцало, цвета смешались, расходились, теряли устойчивость. И чем ближе я подходил, тем это было заметнее. А настоящий, живой Коптич стоял возле котлов. Он развел руками, и фантом сделал то же самое. «Брось автомат, встань на колени, клянусь нашей дружбой, никто не причинит тебе вреда. Или я прикажу перебить тебе ноги конторщикам, без разницы, ходишь ты или нет!» Как бы в подтверждении его слов, выстроившиеся у барака крысы защелкали затворами 30 с лишним стволов. Да они в таком количестве не то что ноги. Всего меня свинцом нашпигует. «Коптич!» — воскликнул я, глядя на фантом, как бы продолжая верить в его реальность. «А почему ты стал крысом?» «Сдавайся, Дон! Сядем за стол, потолкуем! Все, что не успел рассказать, расскажу!» Я скривился в усмешке и пробурчал под нос. «Хватит уже!» — натолковались. Развернулся к котлам и, не целясь от бедра, высадил полмагазина. Тут же рванул с места шустрым зайцем. Краем глаза заметил, как отпрыгнул в сторону Коптич, а Павлуша оседает, широко раскрыв рот и держась руками за печень. Один котел опрокинулся, зашипели угли. На землю полился густой синий сироп, гвоздикой запахло сильнее. Я глотнул воздуха, задерживая дыхание. Из прохода выбежали двое. Короткой очередью в упор срезал первого. Второму на бегу приложил прикладом по голове. Голова лопнула переспелой тыквой, брызнув кровью и мозгами. За спиной грянул залп. В лопатку ударила пуля. Меня подтолкнуло и швырнуло на землю. Кувыркнувшись, я вскочил и юркнул в проход. На бегу повернулся и, держа калаш одной рукой, разрядил магазин в направлении барака. «По ногам бейте!» — возопил Коптич. «Убьете каждого, сам высушу! В котле сварю заживо!» Что действовало на крыс сильнее, моя ответка или угрозы Коптича, не знаю, но стрельба прекратилась совсем. Во рту появился привкус крови, я сплюнул. Слюна красная, пуля задела легкое. Хреново. Но остановиться, что-то сделать, Да что я сделаю? Не врач я ни разу. Ни лекарств, ни бинтов, да и некогда перебинтовываться. Справа, слева набегало еще несколько человек. От барака вообще целая толпа двигалась. Я пробежал 200 метров и нырнул на узенькую тропу слева. Крысы устроили настоящую облаву, и мне надо увести их дальше от Алисы и Донары. Как можно дальше, даже если это будет стоить мне жизни. Мелькнула мысль залечь на тропе, устроить засаду. Если получится, завалю пяток-другой крыс, но тут же отказался от затеи, ничего не выйдет. Коптич почувствует меня, крысы по кучам обойдут сверху, навалится, задавит числом. В рукопашной схватке я сейчас не боец. Коптич на это и рассчитывает. Силы уходили, истекали вместе с кровью. Слишком много нанограндов трачу. Можно вколоть дополнительную дозу, в портсигаре оставалось 4 шприца. Но это ничего не изменит. Одни только наногранды не спасут, нужно время, хотя бы сутки, чтобы залечить рану, остановить кровь, а его-то как раз и не было. Спина болела все сильнее, левая сторона онемела, рука безвольно болталась, пальцы отказывались сгибаться. Пересиливая боль и слабость, я продолжал идти. Кучи мусора становились ниже, вот уже почти сравнялись со мной, перед глазами открылся простор. Пустошь, конец свалки, куда ни глянь, ровное пространство, ни бугорка, ни ямки, а крысы догоняют. Я прошел немного вперед, развернулся к тропе и опустился на колено. Собственно, последний бой можно принять и здесь. Даже если крысы попытаются обойти меня, я увижу их маневр. Один не умру, захвачу с собой сколько-то. Лишь бы прежде времени не потерять сознание от потери крови. Перед глазами поплыли круги. Я допил остатки воды, вроде бы полегчало. Большой ошибкой было идти в это крысиное логово. Надо было брать девчонок в охапку и валить куда подальше. Но сработало ощущение, что справлюсь. Кредо победителя. Привык в последние дни к быстрым и легким победам. А в реальности оказалось, что я совсем не супергерой. Тот же Примас при всем своем умении уворачиваться от пуль в одиночку на войну не ходит. С ним всегда 3-4 десятка вооруженных миссионеров, а я... Я простоял на месте 15 минут. Солнце склонилось к горизонту. Тень моя удлинилась и легла на тропу. Зря жду. Крысы не выйдут. С ними Коптич, он сдерживает бойцов. Надеется, что упаду без сил. И тогда сможет взять меня без потерь. Все равно он неплохой мужик. Заботится о своих. Жадный только. Повелся, как и Василиса, на бабло. Сумерки накрыли пустошь. Еще немного и стемнеет полностью. Я с трудом поднялся и побрел прочь от свалки. Крысы оживились. Я обернулся. Они двигались следом, отставая шагов на 100 и рассыпавшись веером. Коптича видно не было. Но он там, среди них, готовит мне пакость. А ведь другом себя называл, сука. Застрелиться, что ли? Подарить ему великий облом. Наверное, так и поступлю. Когда станет совсем уж не в моготу, достану пистолет, суну под подбородок и выстрелю. Хрен ему, а не 500 000 статов. Но все-таки наногранды делали свое дело. Любой другой уже упал бы, обессиленный, а, скорее всего, сдох. Я держался. Более того, приметив впереди бугорок, пошел быстрее. В спину выстрелили. Сухой щелчок трехлинейки взбаламутил тишину. Пуля пробила плащ внизу, отхватив от подола изрядный кусок кожи. Обливаясь потом и дыша глубоко и часто, я ускорился как мог. Снова выстрел, и снова пуля прошла рядом, взрыхлив землю впереди и правее. Я упал, запнувшись о сухой корень стланника, и пополз, часто работая локтем здоровой руки. Оставалось 6 метров. 5, 4. Выплевывая пыль вместе со слюной и кровью, перевалился через бугорок, пристроил автомат на бровку. На фоне мусорных куч возникло несколько фигур. Я выцелил одну и нажал спуск. Легкая отдача. Крыса упал, но тут же перекатился в сторону, мимо. Выцелил следующего. Выстрел. Попал. Крысы посыпались на землю перезревшими яблоками. На фоне сумеречного неба они почти полностью слились с пустошью, и лишь вспышки ответных выстрелов указывали место их нахождения. По вспышкам я и стал бить. Так даже проще. Я чувствовал, как пули мои рвут человеческую плоть, и это отделяло меня призраком надежды на благополучный исход. Отстреляв треть магазина, я сменил позицию. Прополз 2 метра и задышал, словно после марш-броска. В груди давило, любое движение вызывало дикий приступ боли. Господи! Восстановив дыхание, осмотрелся. Похоже, я оказался в русле пересохшей речки. Пологие склоны, выгнутое дно. Несколько крупных камней создавали иллюзию перекинутого с берега на берег моста. Возможно, когда-то это и был мост. Русло тянулось с юго-востока на северо-запад. Жаль, что воды в нем нет, ибо нестерпимая жажда вернулась вновь. Послышался отдаленный крик Коптича. «Кончай стрельбу, муфлоны! Он всех нас положит!» Вспышки выстрелов погасли. Темнота стала почти идеальной. Я положил автомат, перевернулся на правый бок. Так боль была терпимее. «Дон!» — голос Коптича зазвучал ближе. Я мог выстрелить. Не факт, что попаду, но напугая однозначно. «Сдавайся! Тебе ничто не поможет, и смерть твоя не принесет выгоды никому. А если сдашься, кто-то получит много-много денежек. Угадаешь, кто? Обещаю выдать каждому нюхачу по дозе в день твоей трансформации. Помянем!» «Да пошел ты нахер, Коптич!» — беззлобно ответил я. Тратить силы на злость не хотелось совершенно. Их и без того оставалось мало. «Как скажешь, Дон, как скажешь. Я подожду, мне несложно. Утром солнце вытянет из тебя остатки влаги, и на этом все кончится. Хотя, думаю, ты еще до утра скукожишься. Вон сколько кровищ-то из тебя вытекло. Сдавайся, Дон, конторщикам ты живой нужен. Не знаю уж зачем, но только живой. А не сдашься, так до конца вытечешь. Никому от этого пользы не будет. Ни мне, ни тебе, ни конторщикам. Сдохнешь ведь, Дон!» «Да и плевать. Зачем я вообще сопротивляюсь? Сам себя заставляю мучиться. Может, в самом деле застрелиться? Все закончится в одну секунду. Как говорил Горбатый, раз, и я уже на небесах. Жизнь, как таковая, смысла больше не имеет. Дана, рассчитай, что труп. Кира. О, Алиса найдет ее. Она обещала. А больше меня ничто не держит. Только вот самоубийство слишком уж похоже на слабость. в бою как-то честнее». Слева возникло движение. По руслу двигались люди. Небольшая группа, 6-7 человек. Коптич все же не стал ждать утра и решил закрыть вопрос ночью. «Все верно. Вдруг я на самом деле совершу суицид. А для него это финансовые потери. Вот и бой, как мечтал». С трудом, но я смог перевернуться на спину, согнул ногу и устроил автомат на колени. Держать оружие уже не получалось, но это не так важно, лишь бы хватило сил нажать на спусковой крючок. Ждать крыс долго не пришлось. Они появились буквально через минуту, вынырнули из-за моста несколько темных фигур. До меня им оставалось шагов 20. Ну, пусть подойдут ближе. Побольше захвачу с собой. Крысы внезапно остановились. Первый поднял руку и замер. Поверх банданы у него крепился прибор ночного видения. И он водил головой из стороны в сторону, как китайский болванчик. «Сейчас он заметит меня! Заметил!» Поднял вторую руку, как бы сдавался. «Не вздумай стрелять, придурок!» Голос абсолютно знакомый. Никак не думал, что, услышав его, обрадуюсь до щенячьего визга. «Гвидон!» И не смог сдержать ругательство. «Твою мать! Что за день? Донара, Коптич, теперь это... чудовище!» «Привет, паршивец! Не сдох еще?» «Твоими молитвами!» «Моими наставлениями!» Гвидон подобрался ко мне, забрал автомат, вынул из разгрузки пистолет. Я не препятствовал. Похоже, с оружием у моих спасителей был серьезный напряг, а нам еще выбираться надо. «Старый черт! Что ты тут делаешь? Я... думал, ты по яме круги нарезаешь, навоз собственный жрешь». «Твари жрут только тупоголовых баранов вроде тебя», — облагонадежил меня инструктор, теперь уж с приставкой «Экс». Одет он был в черно-белую робу, как банальный шлак, да и выглядел не лучше. Рожа небритая, под правым глазом застаревший синяк, в улыбке двух зубов не хватает. «Ранен? Покажи». «Ты врач, что ли?» «Не врач, но первую помощь оказывать умею». «Чего тут оказывать-то? Спину меня. Легкое задель». Гвидон помог мне перевернуться на живот. Ножом вспорол плащ, рубашку, ощупал рану. Я зашипел. «Больно». «Терпи. Выходное отверстие где?» «Опаньки. Об этом я как-то... не подумал. Совсем забыл, что пули не только входят, но и выходят. Нет его». «Значит, тебе осталось. Это хуже. Так бы наногранды справились, а теперь без операции не обойтись. Ладно. Твист, берите его». Возле меня возникла глумливая физиономия Твиста. «Жив, говнюк?» «Что ж вы все так меня ненавидите?» — прохрипел я, хотя в мыслях отметил, что рад видеть даже эту поганую рожу. «Завидуете, что ли?» «Ага, прям всю жизнь мечтал валяться с пулей в грудине. Зубы сцепляй!» Тут же на месте из куска брезента и веревки соорудили подобие носилок, перевалили меня на получившуюся конструкцию и понесли вниз. «Дон!» — заорал вдруг Коптич. «Ты там не один? Кто с тобой?» Совсем забыл, как я чувствовал крыс в зоне своего восприятия, так и Коптич почувствовал Гвидона с компанией. Сейчас начнется. «Вперед! Пошли, пошли, пошли! Огонь! Да стреляйте же, муфлоны!» Пустошь осветилась яркими вспышками и громом стрельбы. Человеку незнакомому — С территориями могло бы показаться, что начинается гроза. Вот только гроз здесь не бывает. Гвидон тихо и без нервов отдавал команды. «Гном, сдвинься влево! Твист, фломастер, за камни, прикрывайте!» Когда меня перетаскивали через мост, я увидел, как инструктор, встав на колено и удерживая пистолет двумя руками, бил по крысам прицельно и неторопливо. А слева от него бухало ружье гнома.